Если бы кто-нибудь увидел сейчас Лека, то замер бы в восторге. Юноша двигался экономично, не делая ни одного лишнего усилия. Ни в одном, даже в самом лучшем цирке, не увидишь подобных воздушных акробатов. Он легко перелетал с дерева на дерево, с ветки на ветку, внимательно смотря вниз. Так, попался. Между деревьями скользила почти невидимая фигура в темно-зеленом плаще с капюшоном. Изогнутый, непривычным образом лук был закинут за спину. Чего загадочный лучник явно не ждал, так это атаки сверху. Лек обрушился на него коршуном, буквально вбив в землю. Стукнув незнакомца ребром ладони по затылку, юноша мгновенно скрутил его, использовав для этого два собственных пояса. Затем вскинул стрелка на плечо и бодро зашагал к поляне, на которой его ждали ученики. Лека встретили три недоумевающих взгляда. Он добродушно ухмыльнулся и стряхнул добычу на траву. Лучник задергался. «Надо же! Пришел в себя! Крепок сволочь! После таких ударов быстро в себя не приходят!» Опустившись на колени рядом с извивающимся пленником, юноша стащил с его головы капюшон и отшатнулся, едва не упав. На него смотрели наполненные бессильной злобой огромные миндалевидные глаза эльфа. Совсем такие, как на гравюрах в старинных книгах. Что за чудеса? Откуда здесь перворожденный? Сквозь спутанные черные волосы пленника виднелись кончики остроконечных ушей. Плюс нечеловеческая, потрясающее воображение красота лица. Вспомнив слова мастера-наставника, Лек обалдело помотал головой, все еще не веря своим глазам. Однако факт остался фактом. Вот и эльф, только его и не хватало. Как там говорил Кертал? Скоморох, горец, аристократ, орк и эльф. Да, все совпадает. Если эльф попросится в ученики, останется только смеяться, чтобы с ума не сойти. «Задницу гап-то мне на голову!» — растерянно сказал орк. «Остроухий! Ну ни хрена себе!» «Тварь из ада!» — с ненавистью прошипел пленник. «Будь проклят!» «Тю!» — удивился Храд. «А чего я ему сделал-то? Одно слово, остроухая сволочь. Правду о них легенды рассказывали, только убивать гораздо». «Отойди и подожди у костра», — приказал Лек. «У тебя там, между прочим, мясо подгорает». «Ой, мать-перемать!» — сполошился ворк и рванулся к огню. «А все из-за этой гадины? Не, они точно ни за что не пригодны, заразы ушастые». «А теперь объясни мне, почему ты напал на моего ученика?» — спокойно спросил юноша, на самом деле едва сдерживая дрожь возбуждения. «Чему человек может учить орка?» — изумился эльф. «Зачем его чему-то учить? Это ведь тварь из ада». «Да кто тебе такое сказал?» — насмешливо хмыкнул Лек. «В сказках ваших говорится». «Почему?» «Последняя война между эльфами и Урукхай закончилась, насколько мне известно, 1700 лет назад. За это время многое изменилось. А чему учить? Я горный мастер. Храд — мой ученик. Он через полмира прошел, чтобы добиться ученичества». «Горный мастер?» — резко повледнел эльф. — «Тогда мне понятно, как ты меня поймал». «Но откуда ты здесь взялся?» — не выдержала Нет. «Вы же 1500 лет не выходили из эльварранских лесов». «Именно так, что не выходили. — мрачно пробормотал пленник. «Я первый такой дурак». «Почему дурак?» — приподнял брови Лек. «Сбежал?» «Да». Тяжело вздохнул эльф. «Ваш язык специально выучил, лодку вырастил, через степь не пробраться, там кочевники». «А ведь ты за этим в империю пришел», — задумчиво протянул юноша, приподняв со своего плеча черный шнурок. «Откуда ты знаешь?» — встрепенулся пленник. «Догадался», — ехидно усмехнулся Олег. «Ведь я прав?» «Прав», — скривился эльф. «Пока наши заклинания еще держатся, не пускают степняков в лес, но заклинания слабеют с каждым годом. А маги, вместо того, чтобы думать о защите, песенки поют и танцы танцуют. Да и какие они уже маги? Так, фокусники. Забыли все, замкнулись в своем лесу и думают, что остальной мир оставит их в покое. Идиоты! Никто меня слушать не захотел. Даже зеленая стража. 20 лет я пытался что-то доказать. Потом понял, не докажу. Бесполезно. А отец...» Он закусил губу и отвернулся. «Да», — сочувственно покивал горец. «Я тебя прекрасно понимаю». Так и мои предки думали. Однажды на Манхен пришла империя и больше не ушла. «Вот именно», — глухо сказал пленник. «Вот именно. Они поют и танцуют, идиоты несчастные. Дождутся когда-нибудь на свою голову. Ведь дождутся. Я много думал, пытаясь найти выход. Потом вспомнил сказки о горных мастерах империи. Решил рискнуть. Кому я дома нужен-то? Младший сын, ничего не наследующий. Попросил древесного отца вырастить мне лодку. Перебрался через рифовый пояс и поплыл. 3 месяца по морю носило. Сам не знаю, как выжил. 10 дней назад, неподалеку отсюда, на побережье выбросило. С тех пор прятался в лесу. А сегодня орка увидел точно такого, как на картинках в древних книгах. Вспомнил, что о них там написано. Вот и не удержался. Извините меня». «Понятно», — криво ухмыльнулся Олег. «Как тебя зовут?» «Тинувель. Принц Тинувель». «Принц?» «Мой отец — владыка эльдоранских лесов», — неохотно пояснил эльф. «Хранящий свет. Только у меня старших братьев и сестер больше 30. По нашим меркам я...» «Что?» — прищурился Олег. «Слишком молод?» «Да», — тяжело вздохнул пленник. «Едва 70 стукнуло». «Да уж, молод», — едва не подавился горец. «Совсем мальчик». «Если перевести на ваш человеческий счет, то это где-то лет 16, может, 17. «Ясно», — кивнул Лек. «Тебя просто никто не воспринимал всерьез. Чем бы дитя не тешилось?» «Но если я вернусь со шнуром старшего мастера, то они уже не смогут просто так отмахнуться от моих слов». Запальчиво выкрикнул Тинувель. «Что ж, понятно», — задумчиво покивал юноша. «Если тебя развязать, то не будешь больше на храта кидаться?» «Да я его одной левой», — недовольно буркнул от костра орк. «Пусть только попробует». «Не буду», — уныло сказал эльф. «Податься мне все равно некуда. Лодка утонула». «Даже так?» — укоризненно посмотрел на него Лек. «Повезло тебе, дурень, что это я оказался. Другой бы на моем месте сперва прирезал, а потом только стал бы разбираться, кого именно прирезал. Ладно, ужинаем и возвращаемся в город». «Почему?» — удивился Эннет. «Нам ведь и говорили...» «Мастер-наставник просил меня, если встречу эльфа, привести к нему, как будто знал». «Откуда?» — вытаращились на него все трое учеников. Тинувель тоже выглядел удивленным. «Да что-то он невнятно говорил о какой-то легенде», — пожал плечами Лек. «О скоморохе, горце, аристократе, орке и эльфе». «Что?» — одновременно вскрикнули Эннет с Тинувелем. «Пророчество пятерых?» «Вы о нем знаете?» — насторожился горец. «А ну-ка, рассказывайте!»